Шли разговоры. В ресторанчике веселый гусь в Имплингтоне. «Ну уж этому я не верю, Джон Хаммет. Он всегда слыл наичестнейшим человеком, не то что все эти политики. Так всегда говорят про негодяев, пока не выведут на чистую воду. Говорят, он получил тысячи от этого дела с палестинской нефтью. Жульничество, сплошное жульничество. Все они одной мирой мазаны, все грязные ловкачи. Эверхард не сделал бы такую вещь, он из старой школы. Но я все-таки не верю, что Джон Хаммет обманывал. Нельзя верить этим газетам. Жена Ферье — его дочь. Вы видели, что они пишут?» Извлекли изрядно потертый экземпляр газеты «Новости под рентгеном». «Жена Цезаря? Нам известно, что некую высокопоставленную в политических сферах леди видели недавно в весьма странном окружении вместе со своим партнером. О, Дагмара, Дагмара! Можно ли вести себя так неприлично?» Простоватый голос медленно произнес. «Миссис Ферье не такая. Партнер? Это один из тех итальянских негодяев?» Другой голос. «Если вы спросите меня, я скажу. Никогда не верьте женщинам. Все они нас обманывают». Шли разговоры. «Но, дорогая, я думаю, что это чистейшая правда. Неми узнала об этом от Поля, а он от Энди. Она развратная женщина. Но она казалась всегда такой скромной и приличной, даже открыла благотворительные базары. Просто камуфляж, дорогая. Говорят, она нимфоманка. Представляю. Все это есть в новостях под рентгеном. Ну, не прямо, конечно, но надо уметь читать между строк. Я не знаю, как они только добывают такие сведения». «А что вы думаете обо всех этих политических скандальных делах? Говорят, ее отец растратил партийные фонды». Шли разговоры. «Мне это не нравится, но факт, миссис Роджерс. Я говорю о том, что всегда считала миссис Ферье действительно милой женщиной. Вы думаете, все эти ужасные вещи, правда? Я уже сказала, мне это не нравится. Она ведь открывала благотворительный базар в Пельчестере прошлым летом. И я была рядом с ней, вот так близко, как с этим диваном. И у нее такая приятная улыбка. Да, но, скажу вам, нет дыма без огня». «Ну, разумеется, это правда». «О, дорогая, кажется, вообще никому нельзя верить».